Глава 15. Жемчужина. Неделя административной работы пролетела незаметно. Если бы я не разбавлял это своими тренировками, как и тренировками команд, я бы совсем с ума сошел. Как и ранее, мне доводилось встречаться с высокопоставленными чиновниками, аристократами, леди и джентльменами, готовыми разменять бесполезные деньги на роскошь. Так я по случаю приобрел несколько заводов в Европе, которые злой ИИ, преисполненные желания, не нарушив протоколы ускорить развитие нашей расы, связал в единую логистическую цепь и активировал производственные мощности с новой целью. Ну а если каких-то элементов не хватало, многомиллионные счета, полученные от правительства за гранты и заказы оборонки, принялись выкупать недостающие технические мощности в разных уголках мира. Я тоже не сидел сложа руки, наблюдая, как строится новая технологическая империя Армы. Я стал таким же узнаваемым, как и Кира, и мы исколесили несколько знаковых мероприятий с целью продвижения наших идей. Ох, как же хороша была Кира в игре на публику. Наверное, потому что ей и играть-то толком не приходилось. Реальные переживания за судьбу мира и гормональная буря, что заставляла ее бросаться из стороны в сторону, нашли выход в виде максимальной самоотдачи во время наших тренировок и мероприятий светского характера. Особой радостью для нее стало приоткрытие завесы тайны монастыря близ скромного и маленького городка Селиш. Я очень удивился, когда она пришла ко мне с новостью, что хочет посетить его и узнать о таинственном чуде, что там происходит с детьми и некоторыми взрослыми. «Я даже слышала такой бред, будто это ты там развернул активную деятельность», — заявила она, и, увидев мой взгляд, понизив голос, уточнила. «Или это и впрямь ты?» Пришлось снимать завесу тайны и пригласить некоторое количество аккредитованных кейт-журналистов. Оливия, как и всегда, сопровождала меня в этой поездке, наслаждаясь отдыхом после сверхинтенсивной по загруженности недели. Стоит ли говорить, что вокруг меня крутилось огромное количество вопросов, начиная с учебы, встречами с желающими подружиться магнатами, вопросов устройства ребят, выбравшихся из плена Эрна, и так далее. Даже вопрос постройки Ареала, города будущего, был на ней. Она стала генеральным директором Ареал Энтерпрайз, градостроительной компании, объединившей все выкупленные и реструктуризированные мелкие фирмы. Она же входила в холдинг корпорации Ареал и была одним из членов правления компании. Один лишь вопрос транспортировки всего выкупленного за последние недели заставил напрячься около 10 тысяч человек, а уж о ведомости бухгалтерской и заключении контрактов с работниками я вообще молчу. Если бы не автоматизированные системы куратора, на своей виртуальной коленке набросавшего систему управления персоналом и счетами компании, я бы умер от этой бумажной волокиты. Единственное, с чем у меня не было вопросов, это иски от недовольных моей активной деятельностью граждан. При легкой поддержке сильных мира сего, членов имперских дворов и народной любовью, я, щедро спонсируемый и продвигаемый пропагандистскими роликами в интернете и на телевидении, оставил неудел всех злопыхателей. С легкой руки генералитета СЧН мне хватило парочки показательных казней любителей покачать права и выставить иски, надеясь прибрать к рукам кусочек славы и богатств. Эти дураки быстренько попадали в поле зрения контрразведки и клятвенно извинялись, соглашаясь передать имущество своих компаний. И содействие в этом вопросе мне оказывали во всех странах Европы без исключения. Ну а те, кто был глупее, временно отправлялись в места лишения свободы на время расследования антикоррупционного или еще какого-нибудь комитета. В общем, я выдохнул свободно, получив на территории Европы, Мадагаскара, России и Австралии развязанные руки. Отдельно стоит упомянуть Российскую империю и Африку. В первом случае я оказался приглашен на аудиенцию к императору, которая должна будет состояться через неделю. Во втором — я должен был появиться на Всеафриканском конгрессе, где планировал укрепить свои позиции и приостановить всевозможные диверсии против меня со стороны группировок, не совсем отдающих себе отчет о происходящем в мире. Да, и такие, как оказалось, были. В общем, работы непочатый край. И именно поэтому я выключил телефон, взял девчонок, включая Киру, ребят из ближайшего круга общения, сел в самолет и прилетел в Доху, столицу Катара, где меня ждала 35-метровая красавица «Жемчужина Кая», роскошная яхта, ставшая частью сделки по лечению Старого Эмира. Продлить себе долголетие стало для него крайне важной задачей, когда на фоне его болезни старший наследный принц, не дожидаясь его смерти, начал пытаться перехватывать контроль над страной и перекраивать встраиваемую последние 30 лет политику королевства. Теперь наследный принц гниет в тюрьме за попытку военного переворота, а средний испуганно готовится к принятию нового статуса. Встреча прошла в Королевском дворце, где мне торжественно вручили ключи от яхты, ранее принадлежавшей слишком предприимчивому и незадачливому наследнику. Погрузив в нее все, что только требовалось для путешествия, и попутно заключив несколько договоров на помощь в организации логической цепочки и поставке ресурсов в виде горючих полезных ископаемых, мы отправились в путь. «Юху!» — кричала счастливая Кейт, маг воды, кайфуя от предоставленной возможности покрасоваться и выгулить свою коллекцию купальников. «Оливия, моя кожа не очень любит солнце. Намажешь меня кремом?» Пока мужская часть команды пускала слюни от этого зрелища, Кира решила, что для Хьюго Ри вид полуголых девиц, помимо нее, непозволительная роскошь, и отправилась с ним на тренировку, надеясь вымотать его тело до состояния, неспособного к осмотру девичьих прелестей. Хотя с учетом ее собственной красоты, я бы порекомендовал иной способ захвата власти над этим качком. Впрочем, их заморочки — это их заморочки. Вообще нас было 19 человек. 20-м должен был быть Рюдигер. Но коллективным голосованием мы решили не звать его с собой, чтобы он своим хмурым видом не портил всем отдых. Об истинной цели моего визита на яхте вдоль морского побережья я ничего не говорил. Солнечные панели этой современной, роскошной и красивой яхты радовали глаз, а выпивка начала поднимать настроение оставшихся без пары и женской ласки бойцов. Те то и дело кидали на меня завистливые взгляды, ведь из 19 человек на лодке было всего лишь 4 красавицы, и 3 из них были заняты мной. «Кстати, я удивлена, что ты решил отдать Киру. Хьюго хороший парень, но с твоим стремительно взлетевшим статусом тебе не ровня». Ариния проявила чудеса дедукции и раскрыла один из несбывшихся планов. «Но тут все на самом деле очень даже просто. Думаю, я тем мозгом, что находится в голове на плечах, и вас троих мне более чем хватает. Это пока. Потом привыкнешь, опять свою кобелиную песню запоешь. «Не перебивай, нахалка. Захочу — запою, не захочу — не запою. А может, и вообще тебя своей секс-рабыней сделаю». «Ой, страшно, аж трясусь. С твоим графиком мне бы твои законные ночи с тобой получить». Огрызнулась, не поверив моему блефу Ариния. «Вообще ты права. Такая мысль была, и я уже даже начал делать шаги в эту сторону, но...» «Но что?» Натягивая коктейль через трубочку, спросила, умастившись у меня на колени, Ариния. «Во-первых, их глаза. Я сразу все понял. Нет смысла отбивать и забирать у людей то, что они считают их драгоценностью и сокровищем. Так можно нажить себе кровного врага. Во-вторых, связь с ней и даже теоретический брак давали бы мне больше полномочий на внешнеполитической арене. Но ответь мне спустя месяц нашего с Кирой знакомства. Нужно ли мне использовать бедную девочку, чтобы увеличить свое влияние?» «Ты уже влиятельнее ее и де-факто ее босс». «Вот именно. Поэтому я просто дал им то, чего они хотели, попутно став щитом от возможных недомолвок и пересудов за спиной. Они мои друзья, они мои работники. Они выполняют свою работу, а в свободное время пусть занимаются чем хотят. И если кому-то это будет не нравиться, они должны будут сказать это мне, а не им. И я решу, как мне ответить этим сующим нос не в свои дела наглецам. Пусть они будут хоть из правящей верхушки Японии, или, к примеру, братом Киры. На сегодняшний день никто из нас никому ничего не должен. Но совсем скоро все изменится». «Ты что-то задумал?» «Да, я кое-что задумал. Но когда те, кто управляют этим миром, поймут, чем я занимаюсь и к чему это может привести, они разозлятся, и вы, возможно, окажетесь под ударом. Поэтому я должен создать место, где вы будете в абсолютной безопасности». «Поэтому ты вложил в Мадагаскар сумму, равную 80% их ВВП?» «Именно поэтому. Этот остров станет неприступной крепостью, и там всех вас ждет. Начал я с улыбкой, но перебившая всю Ариния заставила сдержаться на грани смеха. «Бесконечный райский отдых?» — наивно предположила она, хотя на самом деле все понимала. Просто вести себя как глупышка было одним из ее хобби. «Нет, вас там ждет бесконечная работа, в безопасности. Сможете пахать, сколько влезет». Защекотал я эту хитрую кошку, которая решила, что настала пора издеваться надо мной и незаметно распускать руки. «Эй, ха-ха-ха, прекрати, стой, стой, хватит!» Вскочила она и убежала от меня, вызывая ревность парней. «Ладно вам, хватит унывать». Я посмотрел на вернувшуюся Киру с Оливией, и они мне кивнули, подтверждая, что все готово. «А теперь на правах хозяина этой шикарной яхты, вытянувшего вас всех подальше от своих приятных и мягких постелей, а также такой любимой учебы, я хочу сделать объявление». Я поднял бокал с шампанским и посмотрел на всех своих друзей, товарищей и соратников, что стояли рядом со мной у истоков моего путешествия к миру силы и продолжают до сих пор стоять, поддерживая и ограждая от глупостей. Это тест-драйв в Мадагаскар, где нас ждет неофициальный прием в арендованном у Светлоликова Аюбе Мгувухту. Прием, надо сказать, непростой, ведь там соберутся многочисленные звезды со всего мира. Кто знает, может, одному из вас удастся поймать за хвост удачу и произвести впечатление на одну из самых красивых девушек мира, что сияют своими улыбками нам с красочных рекламных билбордов и кинофестивалей. Уверен, каждый из вас найдет, чем себя занять во время этого шикарного отдыха, организованного нашими обворожительными вице-президентами компании «Ареал» Кейт Престон и Оливией Сиргурд. Ура! Ура! Слава капитану! Иван! Иван! Иван! Полный радости юношеский задор магоубийц и вернувшихся после отдыха дома бойцов отряда, сваливших от чертового Эрна, взбудоражил море, и катер с бортовым компьютером под управлением куратора выдвинулся навстречу океану. Я ушел в свою каюту и засел за работу. Ничего не появляется по взмаху волшебной палочки. Для того, чтобы быть на шаг впереди, нужно идти впереди и работать. Много работать. «Эй, товарищ капитан!» «У нас на корабле течь. Не желаете ли устранить проблему?» Со спины подкралась Кейт и обняла меня, плотно прижимаясь ко мне своими роскошными грудями. «Не спеши, рыжая ведьмочка. У капитана сейчас по расписанию ужин, и я планирую накормить его своими деликатесами». Оливия была тут как тут, входя в мою каюту. «Стоять! Иначе расцарапаю! Не подходите к нему!» Уже давно оказывающая многочисленные намеки и признаки желания Ариния влетела в каюту спустя мгновение после Оливии и принялась оттаскивать от меня двух хитрых красавиц. Я же сидел, как сидел за небольшим столом, на котором стоял микроскоп, несколько лотков и колб. Я работаю. Да брось, сколько можно? Ты уже 3 часа в каюте сидишь. Ребята там такую рыбину поймали, обалдеть можно. Втроем тащили. А ты все тут сидишь над пробирками своими. 15 минут, и я освобожусь. Признался я, сверяясь с картой и местоположением лодки. «Блин, девочки, да он издевается. Мы его 3 часа ждали в надежде повеселиться, и это вся благодарность?» Начала протестовать Кейт. «Я такая злая. Поменяю-ка я купальник. Надену свой особый минимальный. Он прикрывает менее 1% тела, и пойду ребятам показывать». Я спиной почувствовал, как упал на пол каюты ее зеленый купальник, а она осталась совершенно голая. «Хм, наш капитан явно заболел. И ему нужна разрядка». Все той же спиной я почувствовал, как хитрунья и любительница создания неловких моментов Оливия что-то задумала. «Ариния, что с тобой? Ты вся горишь?» «Только бы не поддаваться на провокации. Не поддавайся на провокации», — пытался дать себе мысленную установку. Но странные звуки за моей спиной хуже дьявольского шепота манили меня оторваться от пробирок с тестируемыми образцами водорослей. «Боже мой, ай!» — застонала Ариния. Я попытался через силу продолжить наблюдение с заделением клетки в микроскопе. Хлюп. «Негодницы, я вам всем сейчас ремни отдам за то, что отвлекаете». Не выдержал я и обернулся, чтобы лицезреть мозгосносящую картинку 3 самых сексуальных девушек на планете, что забрались полуголыми на мою кровать. Если Оливия, заварившая всю эту кашу, еще была в своем красном купальнике, то вот о двух других кандидатках название богинь моего сердца и говорить не стоило. Контроль эмоций исчез, словно его и не было, а жар моего тела бросил меня настолько далеко в пучины страсти, что о водорослях я и забыл. «Кейт, и это твой новый купальник? А ничего, что я его даже не сразу заметил». «Но заметил ведь, для тебя и покупала. Ох, давай хоть чуточку помедленнее». «Ну уж нет, вы меня завели, теперь расхлебывайте», угрожающе улыбнулся я им. Лишь хитрая Оливия довольно улыбалась, вновь разрушив мои планы и сделав все так, как хотелось ей. «Куратор, включи-ка музыку погромче, чтобы стоны заглушить», — попросил я ИИ, который снизил скорость. До пункта прибытия теперь оставался целый час. «Быстрее, еще. Оливия блаженно улыбалась, распластавшись на кровати, в то время как 2 другие кандидатки выбыли из борьбы и в обнимку лежали на другой части кровати. Я уже не вспомню, когда они впервые решили разделить ложе со мной одновременно, но я благодарен всем силам Вселенной, что дали им характер, позволяющий подобного рода сосуществование. Ноги Оливии задрожали, а ногти впились в спину. Она закусила губу и прижала меня с такой силой, что я невольно весь преисполнился чувств и лишь в последнюю секунду отлепил от себя красотку с растрепанными белыми волосами. Фух, неплохо поупражнялись. Если без магии, Неплохая тренировка выходит. Ты мог и не в это с... А, впрочем, ладно. Оливия потянулась, как кошка, и принялась дурачиться, подползая к двум другим красоткам с аппетитными формами, что вновь распаляли мое сердце и пробуждали желание. Не торопись, у нас гости, судя по всему. А? Какие гости? Мы же еще не доплыли. Да и не должно никого быть там, удивился я. Лучше надень трусы и приготовься к обороне. Я, конечно, не эксперт, но на 99,99% уверен, что это бандиты. С учетом нашего местонахождения, пираты. ТЦ, больные ублюдки. Я ведь встречу провел, требуя, чтобы они убрали этих добытчиков с моих морских путей. Я принялся одеваться и вооружаться. Музыка на палубе тем временем закончилась, и я вышел наружу, наблюдая за уже прилично виднеющимся кораблем, выглядящим как какой-то кусок дерьма. «Иван, у нас гости», — обрадовал меня Густав Аре. «Я вижу. Где Хьюго?» «Я здесь», — выбежал, поправляя плавки из другой каюты мой названный начальник службы безопасности. «Видишь корабль?» «Так точно», — ответил он мне, и, несмотря на каменно-суровое выражение лица, сияющие глаза выдавали его с потрохами. Не я один воспользовался громкой музыкой и холодильником с выпивкой у остальных ребят. «Если это пираты, что ты сделаешь, как мой начальник службы безопасности?» «Пираты?» Его глаза засияли еще больше прежнего. «Вот ведь маньяк», — подумал я. «Я все непременно огражу вас от излишней опасности. Можете на меня положиться». Резко надул грудь колесом азиатский качок и ринулся к своему рюкзаку, откуда достал несколько пластиковых контейнеров и небольшой механизм, спрятанный в игрушечную машинку. Быстро все это соединив, он получил настоящий пистолет, правда, отвратительного качества. «И что ты будешь с этой пукалкой делать против калаши?» «Спасу вас, сэр. Я ведь еще и маг», — и глазом не моргнув, ответил Хьюго. Парни же, прилично нажравшись, принялись зазывать с трудом догоняющее нас судно. «Ладно, ладно. Заткнулись все!» — рявкнул я. «Во-первых, мы должны убедиться, что это пираты». Я достал из бочки дрон с камерой и передал его Джеку Ралсону. «Во-вторых, внимание! Насколько бы сильны мы не были, как маги и солдаты, сомневаюсь, что наши плавки их испугают. Поэтому вот...» Я вывалил из пространства бочки 14 комплектов брони и одежды, включая шлемы, бронежилеты и оружие, штурмовые винтовки, пистолеты, ножи и даже парочку гранат. «И в-третьих, лично для моего начальника службы безопасности...» Я повернулся к нему и злобно глянул на него, отчего он напрягся. «Если твоя задача — безопасность, то занимайся безопасностью, а не убийствами первых же неудачников, полезших с мухобойкой на слона. Наша яхта в 3 раза быстрее их. Мы идем на минимальном ходу. Достаточно поднять на 2 деления планку скорости, и они свалят в закат быстрее, чем из тебя выйдет последняя рюмка саке. Но раз уж ты такой боевой, командуй. А я пока посмотрю за этим зрелищем». Передал я в его руки командование бухим отрядом элитных магоубийц и сел на палубу, вытащив из кольца огромное массажное кресло, что приняло меня в свои объятия. Не столько для пользы, сколько для понтов перед парнями. Тому, кто живым приведет командира этих самоубийц, я лично его подарю. Об этом я и объявил, когда бравая команда уже заканчивала вооружаться. «Капитан, они реально пираты!» Джек Ралсон посмотрел в объектив телефона с камеры дрона. «И кажется, они начали что-то подозревать. Они разворачиваются и уплывают». «Полный вперед! На абордаж!» Бухой в сопли Дерек, вырвавшийся от своей пассии Микки, что ждала его сейчас на Мадагаскаре, выразил общее настроение и указал клинком в сторону судна неприятеля. «И вот с ними ты собираешься освобождать свой мир?» — задал язвительный вопрос куратор. «Они лучшие из лучших. Если не сейчас, то станут в будущем». Уверенно ответил я ему и начал наблюдать за спектаклем вместе с вышедшими с бутылкой шампанского 4 красавицами. Взгляд упал на Киру, что счастливо улыбалась, и зависть к Хьюго на мгновение кольнула сердце. Впрочем, все это ерунда и близко не стоявшая с той завистью, что испытывают ко мне миллионы, а ему я завидую по-хорошему. Такую красавицу получил, да еще и чувства разделили между собой. Все-таки не зря я поверил в вас. Бах, тра-та-та. Началась стрельба, и дымовая шашка окутала посудину пиратов едким черным дымом. «Поздно удирать, ребятки. В этот раз вам попалась слишком крупная рыба», —